Воспоминания Нины Георгиевны Чертулиной читает Екатерина Орлова. С чувством особого благоговения хочу поделиться своими воспоминаниями о великой подвижнице и праведнице Божией, схемонахине Гаврииле, в миру Лидии Александровне Александровой. А для меня, как и для многих других, которым милостью Божией было даровано быть свидетелями ее земного подвига, просто бабушки Лиди. Лидия Александровна, по воспоминаниям родных, близко знавших ее, на протяжении многих лет происходила из знатной и очень состоятельной семьи, принадлежавшей дворянскому сословию и владевшей собственными домами на Тверской. Мама Лидии скончалась при ее родах, и воспитанием девочки ее старшего брата занималась бабушка. Она была главой семьи, обладала сильным и волевым характером, при этом была женщиной благочестивой и духовно образованной. С самого раннего детства она приобщила детей к церковной жизни, научила их понимать порядок, чин богослужений и ценить красоту церковного пения. Именно бабушкой были заложены основы духовно-нравственного воспитания маленькой Лиды, которая уже к отрочеству не представляла свою жизнь вне церкви. Однако бабушка мыслила для нее исключительно мирской путь, и со временем, когда, как считалось, девушка уже была на выдане, стала вывозить ее в свет, на балы. Но у самой Лидии уже окончательно созрело решение покинуть суетный мир. Ее душа горячо стремилась к иноческой спасительной жизни в обители, к служению Господу, и иного выбора для нее не существовало. По словам самой матушки Гавриилы, это решение она приняла чуть ли не в детстве, когда начала осознавать отсутствие матери. Лидия даже испытывала чувство вины перед ней за ее преждевременную кончину. Порой она говорила: «Я не могу предаваться радостям мира сего, потому что моя мама не успела испытать этого до конца». Когда начали уже поговаривать о возможном сватовстве, Лидия вместе со своей любимой и верной подругой Сашенькой эту преданную дружбу, несмотря на разные жизненные пути, они сохранили на все времена, тайком сбежали в монастырь. Но срок их послушания в монастыре был невелик. Сашенька не выдержала трудностей и вернулась домой, а Лидия, усердно стремясь исполнять все, что ей поручали, сердцем ликовала обретенному счастью, возможности быть рядом со своими по духу. Внезапно за ней приехала бабушка, которая все это время не прекращала поисков пропавшей внучки и чуть ли не силой увезла ее домой. При этом бабушка все время сетовала: «Что за позор, при моем-то положении, чтобы говорили, что у меня внучка в монастырь сбежала?» И вновь будущая схемонахиня была в Москве, но путь ее уже был предопределен. Путь, который по промыслу Господню вел ее на Моросейку, в обитель. Но обитель в миру, к батюшке Алексею Мичуу, святому праведному старцу. Пройдет время, и сюда же с миром и любовью во Христе начнет приходить и сама бабушка. Мое знакомство с этим редкостным по силе веры и духа человеком, ставшим мне впоследствии духовным наставником на пути спасения, состоялось в 1936 году. Мне было всего 14 лет. В то время наша семья проживала в Тушино, куда к нам и приезжала в гости бабушка Лида в сопровождении моей крестной матери, тети Ольги, и ее родственницы Александры Ивановны. 30-е годы – трудное, жесткое время гонений и репрессий. Отец Алексей Мичев почил в 1923 году. В 1929 году был арестован и сослан его сын, будущий священномученик Сергий Мичев, который после смерти отца окормлял общину. Храм святителя Николая в Клёниках был закрыт в 1932 году, но вопреки всем тяжелым событиям и тягостным обстояниям Моросейка продолжает жить, продолжает животворить дух веры. Эту лампаду веры, надежды и Христовой любви с глубочайшим благоговением и мужеством сохраняет и бережет для всех страждущих и обремененных схемонахиня Гавриила. В радости или печали, за утешением, поддержкой и молитвенной помощью, многие продолжают приходить сюда, на Моросейку, в келью матушки Гавриилы. Матушка проживала в полуподвальном помещении, где мы часто бывали с моей мамой. Перед ее окошком был крошечный палисадник с цветами. С каким радушием и душевной теплотой встречала она нас у себя. Помню, что моя мама часто просила ее мудрого совета о том, как поступить в той или иной жизненной ситуации. Сколько же она, а потом и я, находили сердечного тепла и искреннего участия к нам грешным. Какое великое счастье было для мирского человека найти утешение у своего духовного наставника, особенно в то тяжелое время. Матушка подолгу беседовала со своими духовными чадами, призывала их к молитве и молилась вместе с ними. А перед уходом обязательно, всегда, трижды читали песнь Богородицы перед Владимирской иконой Царицы Небесной. Сколько раз в последующие годы, уже будучи взрослой, я бывала в этой благодатной келье, приходя к бабушке Лиде со своими радостями и горестями, и сколько молитвенных слез было пролито перед образом Пречистой. Церковный дворик, угол дома для причта, пристройка к зданию издательства Сытина. Здесь, рядом с лестницей, ведущей на второй этаж, где была келья святого праведного Алексия, окно матушкиной комнатки кельи. Оно же было и вратами в мир радости и утешения. Когда невозможно было пройти через территорию соседей-подселенцев, в комнатку проникали через оконце, к которому заботливо были приставлены ящички-ступеньки. Первоначально, до эпохи уплотнения, келья матушки была в два окна, не столь большая, но светлая. После подселения к ней семейной пары комнату просто перегородили тонкой фанерной стенкой. То, что осталось матушке, больше напоминало узкую щель, чем жилое помещение. Ширина ее кельи составляла около 2 с небольшим метров. Слева в углу, напротив порога, на возвышении стоял чудотворный образ Владимирской Царицы Небесной, в киоте которого был прикреплен маленький финифтевый овальный образ Вознесения Господня. Рядом стоял крохотный столик, над которым на стене висел образ литографии, преподобный Серафим Саровский, кормящий медведя. Сохранилась фотография матушки, сидящей за этим столиком. Можно даже сказать, что это фотопортрет, очень живо передающий духовный образ нашей досточтимой молитвенницы. Чувствуется, что снимок сделан с особой любовью, и это неудивительно, когда узнаешь, что фотографировал крестник матушки, мальчик Виктор. Следует отметить, что дети, молодежь особенно любили бывать у бабушки Лиды. Сюда же привозил молоко один очень скромный и благочестивый юноша, Павел Шишков, будущий схиигумен Рафаил. Но вернемся в келью матушки. Рядом со знаменитым столиком, как она любила угощать здесь чаем, вдоль стены были аккуратно сложены коробки с вещами и книгами. Книг было очень много. После блаженной кончины матушки из ее кельи их было вынесено почти 2 мешка. Дальше окно, и на противоположной стороне кровать, чрезвычайно скромное ложе. А над ней полочка, на которой стоял маленький черный гробик. Такой уголок схимника. При входе слева на стене был прикреплен маленький шкафчик для посуды, сделанный по просьбе бабушки Лиды. Истинно аскетическая атмосфера монашеской кельи. Создавалось впечатление, что соседи-подселенцы буквально прижали матушку к стене, но как только посетитель оказывался в этой крохотной келье, он постепенно начинал ощущать, как она наполняется предвечным светом. Здесь царил дух стойкости и твердости подвижничества. Здесь творилась непрестанная молитва. И стены раздвигались, пространство расширялось, и келья уже не знала границ. Все находящиеся в ней чувствовали, что обретали здесь неведомую силу, особенно после совместных молитв с бабушкой Лидой. Сколько творилось здесь сердечных молитв о спасении, сколько слез было пролито перед светлым образом Богородицы. В этих святых стенах получал облегчение и Божие благословение каждый страждущий. Никто не уходил неутешенным. Каждый обретал надежду и защиту. А матушка Гавриила оставалась и продолжала свой молитвенный подвиг. Своих гостей матушка всегда стремилась не только угостить, но и одарить. Кому святыньку, кому чашечку, кому игрушечку. Эти дорогие душе и сердцу подарки продолжают и сейчас согревать нас. Ну а если матушка вас еще и напоит чаем с молоком, то это уже особый знак. Считалось, что этого человека ожидает что-то очень хорошее. Все через то же оконце прибегало к матушке и великое множество кошечек. И их тоже матушка стремилась согреть своей любовью. Готовила для них специальные бесконечные коробочки, корзиночки, блюдечки с молоком. Время шло. Матушка Гавриила продолжала жить, как жили сами и учили жить своих духовных чад святой праведный Алексий и его сын, священномученик Сергий Мечевы. На Моросейке продолжали жить любовью ко всем людям, продолжали творить добро во имя Господа. И каждый помнил слова батюшки Алексея: «А как станет тяжело, или скорбь какая будет, то вспомни, что есть Моросейка в Москве». ...1941 год. Началась война. Как быть? Уезжать в эвакуацию или оставаться в Москве? И вновь за советом и молитвенной поддержкой мы отправились на Моросейку. «Уезжай, Наташенька, со всей семьей и бери родителей, если они сами того захотят». Таков был совет нашей молитвенницы, бабушки Лиды. Мой дедушка Егор Иванович Гребенщиков был глубоко верующим человеком. Долгие годы, даже в советское время, он был ктитором в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. К схемонахине Гаврииле он всегда испытывал чувство особого почтения и уважения. Представители духовенства были частыми гостями в доме моего деда еще до 17 года, когда он имел свое дело. В начале войны он решительно отказался покинуть Москву, твердо веря, что Господь врага в Первопрестольную не допустит. Он очень переживал за судьбу России, возможно, и предчувствовал конец своего земного пути. 20 сентября 1941 года Господь призвал его к себе. «Царствие небесное, вечный покой и вечная память этому достойному человеку, который, несмотря на гонения и репрессии нового режима, хранил веру Христову, воспитал в ней своих детей, которые также, в свою очередь, смогли сберечь ее как самое драгоценное сокровище жизни и передать своим детям, внукам и правнукам в трагический 20 век. И на этом трудном пути испытаний духовной опорой всегда была схемонахиня Гавриила. Дав напутствие на отъезд, бабушка Лида велела взять с собой образ святителя Николая, при этом подарила маме маленькую фарфоровую птичку. К этому времени я была уже, можно сказать, взрослой, окончила школу. Но еще раньше я замечала, что люди, обращающиеся с бабушкой Лидой очень внимательно, прислушиваются к ее словам, рассказам, как бы пытаясь найти в них особый скрытый смысл. И говорила она при этом часто тоже непросто. Создавалось впечатление, что она рассказывает какую-то отвлеченную историю. Да и сама манера и стиль ее повествований походили больше на притчи. Порой слушатели не без внутреннего трепета строили свои догадки. Кого из них мог бы касаться ее рассказ? Тот же тайный смысл пытались найти и понять, когда получали от бабушки Лиды какие-нибудь подарки, которые она делала людям с особым удовольствием. Это были прежде всего иконы, крестики, книги Священного Писания, а также различные изящные и красивые вещицы, чашечки, чайнички, сливочники и даже детские игрушки, фигурки животных и птиц. Зачастую это были предметы, привозимые из Киево-Печерской лавры, Троицы Сергиевой лавры и других святых мест России. Обычно люди не спрашивали, в чем символический смысл подарка, а благоговейно ждали, когда он откроется. Так и моя мама не сразу поняла, почему именно птичку дала нам перед отъездом бабушка Лида. Но, как известно, птица всегда возвращается в свое гнездо. Вот и мы, милостью Божией и молитвами схемонахини Гавриилы, благополучно вернулись из эвакуации в родную Москву. Несомненно, эта праведница обладала Божьим даром прозорливости, и мы все, кто находился под ее духовным началом, все больше и больше в этом убеждались. Помню, как поздней осенью 1941 года Мария Георгиевна, одна из сестер Гребенщиковых, пришла к матушке с тревогой о своем муже, Павле Алексеевиче Леонове, уже пожилом человеке, находящемся в ополчении на подступах к Москве. Бабушка Лида предложила ей сотворить совместную молитву. Это было устоявшимся правилом. Затем в молитве Мария Георгиевна услышала имя мужа среди поминаемых усопших, а через некоторое время она получила извещение о гибели Павла Алексеевича. Приведу еще пример. Когда я вышла замуж, моего мужа, военного инженера, должны были отправить в долгосрочную командировку, и я, как всегда, пошла к нашей духовной покровительнице. Схимонахиня Гавриила благословила меня образом Донской Царицы Небесной и дала акафист святителю Митрофану, воронежскому чудотворцу. И муж получил назначение в Воронеж. Какой же я ощутила благодать, приехав туда! Ведь именно здесь творил великие деяния чудотворец Митрофан, епископ Воронежский. И здесь же, в Воронеже, а затем в Задонске, в Рождество Богородицком монастыре, трудился во славу Божию и нес свой великий молитвенный подвиг святитель Тихон, задонский чудотворец. И бабушка Лида, несомненно, предрекла мне жизнь в этих благодатных местах. 1952 год. Я ожидала появления на свет моего второго ребенка. Будучи в Москве, я вновь пришла к нашей наставнице и молитвеннице. В тот момент я испытывала состояние большого волнения и тревоги. Врачи запрещали по моему состоянию здоровья иметь еще детей. Да и муж уже несколько раз принимал участие в военных испытаниях, далеко не благоприятных для здоровья. И опять бабушка Лида успокаивала, поддерживала, вливала в нас силы и надежду на благополучный исход. А потом предложила выбрать по святцам имя для будущего чада. У меня мелькнула мысль, ведь впереди еще несколько месяцев. И слышу ее голос. Вот хорошее имя. Зоя. Прошло время, и у меня действительно родилась дочь. Хотя роды были и очень трудными. Я осознала главное, ведь бабушка Лида предрекла моему ребенку жизнь. Зоя в переводе с греческого и означает «жизнь». Это была моя последняя земная встреча с матушкой. Схимонахиня Гавриила отошла ко Господу 4 ноября 1952 года. Моя мама часто вспоминала об одном знаменательном факте. Однажды бабушка Лида, наблюдая за игрой детей, сказала, глядя на моего двоюродного брата Павла Шишкова, я уже писала о нем, «Придет время, они к нему исповедоваться будут приходить». Так она предвидела земной путь духовного подвига моего брата, ныне схиигумена Московского Данилова монастыря отца Рафаила. Господи, даруй ему здравие душевное и телесное, и многие лета. Моя тетя Елена рассказывала, как однажды она, очень расстроенная своими семейными проблемами, пришла в храм Тихвинской иконы Матери Божьей и горячо, со слезами, молилась перед образом Пресвятой Богородицы. А когда окончила свою молитву, то услышала спокойный, ласковый и ободряющий голос. Голос утешал и успокаивал. Это была бабушка Лида. До этого момента эта моя тетя, в отличие от своих сестер, не была с ней знакома. Узнав, что ее зовут Елена, бабушка Лида, как вспоминала тетя, сделала следующий жест. Соединила 4 пальца одной руки, их было 4 сестры, и накрыла их другой ладонью, промолвив при этом: «Вот теперь и все птенчики вместе со мной». Так в жизни мы все были под ее духовной защитой. Человеком она была необычайно скромным, стремилась все время быть тихой и незаметной. Но всюду великой силой духа вела и объединяла людей. И на престольные праздники в доме моей крестной матери, и в поездке в Троице-Сергиеву лавру обычно нас собиралось несколько человек, и с особым чувством предстоящей духовной радости мы отправлялись в обитель игумена земли русской преподобного Сергия Радонежского. После божественной литургии мы с матушкой ходили на источник, затем пили чай у ее знакомых монахинь и уже поздно вечером возвращались в Москву. Иногда она водила нас на Введенское, немецкое кладбище. При этом рассказывала различные поучительные истории, объясняла значение некоторых памятников надгробий, но всегда подолгу останавливалась у одного из них, изображающего Господа нашего Иисуса Христа, стоящего во весь рост. С особой теплотой вспоминаю те дни, когда бабушка Лида приезжала к нам на дачу на Оке. Как ходили на службу в местную церковь, как любовались природой, как даже купались в реке. Сколько же духовной благодатной радости, душевного мира и благоденствия приносили эти незабываемые встречи с таким человеком-праведником. Божья угодница всегда говорила нам: «Бог есть, был и будет. Молитесь, только молитва спасет вас. И читайте Евангелие, сколько можете, хоть одну главу в день». С этим заветом мы и стараемся жить, благодаря Господа за все, и, конечно, за то, что в нашей жизни с нами была и остается праведница и подвижница Божья, схимонахиня Гавриила, которая и поныне продолжает покрывать нас многогрешных своим благодатным молитвенным покровом, никого не оставляя без своей помощи. Матушка Гавриила была дружна с одной благочестивой семьей, прихожанами храма Тихвинской иконы Божьей Матери. Порой она гостила у них в Салтыковке на даче, но особую теплую любовь она питала к их маленькой дочурке, которая с раннего детства всегда была в храме вместе с родителями. Рассказывали, что сердце ребенка было исполнено светлой любовью к Богу. Она часто говорила: «Как я хочу быть вместе с Господом!» Безгранична была родительская скорбь, когда с этим чудесным ребенком случилось несчастье. На улице ее сбила машина. Бабушка Лида завещала похоронить себя в одной могиле со своей любимицей. Так они и покоятся вместе на кладбище при Тихвинском храме. Царствие небесное, вечный покой и вечная память схимонахине Гавриили и всем подвижникам и праведникам земли российской, сохранившим и отстоявшим святую православную веру в век минувший.